он скажет, что его невозможно будет не узнать. Среднего роста, с румяной кожей, на нем много родины, а также его волосы, как будто бы покрыты росой, которая будет стекать по этим волосам. И также от него будет исходить наиприятнейший запах, который будет издаваться на большое расстояние, и каждый неверный, который вдохнет этот запах, будет умирать. И мусульмане, зная в то время о снисхождении Иса, будут существовать, и узнают Иса, и скажут им: «О, Иса, становись нашим имамом в молитве». Но скажет Иса, алейхиссалям: «Поистине, у каждой общины свой имам, и станет среди мусульман, и откажется быть имамом». И после того, как Иса, алейхиссалям, отмолится с мусульманами исламскую молитву, в соответствии с Кораном и Сунной посланника Аллаха, начнет убивать свиней, ломать кресты и настигать даджала. Первое, что начнет Иса, достигать даджала. И как переведется в хадисе, то, что он настигнет даджала в районе Палестины. И после того, как даджал увидит Ису и почувствует его запах, он начнет таять настоящим образом, подобно снегу, который тает под солнцем. Но Иса, алейхиссалям, не даст растаять даджала. Если бы даже Иса оставил бы его, даджал бы все равно растает. Но Иса, алейхиссалям, проткнет даджала для того, чтобы вышла его кровь, и скажет: «Поистине Господь ваш вечно живой, а этот уже умер». После этого Иса и мусульмане, как передается в хадисе, начнут убивать армию даджала иудеев, и каждое растение и каждый камень будет говорить о том, что иудей прячется за моей спиной, будет звать мусульмана: «О, мусульманина, за мной иудей, убей его, кроме одного дерева». Передается в некоторых риваятах, есть некоторые высказывания ученых о том, что это определенное дерево, название, то, что название этого дерева Гаркат, как сказал нам брат Абдалла, и то, что иудеи будут прятаться за этим деревом, и это дерево не будет выдавать мусульманину то, что за ним находится иудей. И после этого испытание, как мы видим, за испытанием для мусульман, для того, чтобы проверить крепкость веры мусульман, в это время Иса прикажет всем мусульманам подниматься в горы, так как в этот момент выйдет Яджуч и Маджуч. После того, как Иса, алейхи салям, убьет даджала, он прикажет мусульманам подниматься в горы, для того, чтобы спастись от народа, от которого не будет никому спасения. Иса прикажет подняться мусульманам в горы двух народов, название которым Яджуч и Маджуч. Аллах Субхану ва Тааля говорит в своей книге в Сурат-уль-Кахф о праведном человеке, который в свое время занимался призывом к единобожию. Говорит Азуль-Карнайни: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. А когда Зулькарнайн достиг до места между двумя преградами, то нашел перед ними народ, который едва понимает речь, как Аллах Субхану ва Тааля говорит: لا يكادون يفقهون قولا. Ученые и муфассиры говорят по поводу этого народа, который едва понимает речь. Этот народ, его язык был настолько удивительным, Зулькарнайн был не в состоянии перевести язык этого народа или понять. И также они не смогли найти переводчика. И прежде чем Зулькарнайну понять этот народ, ему пришлось воспользоваться услугами 30 переводчиков. Каким образом? Зулькарнайн нашел человека, который понимал язык этого народа. Однако этот человек не владел тем языком, которым владеет Зулькарнайн. И Зулькарнайну пришлось найти второго переводчика, чтобы он понял язык первого переводчика. Однако он также не мог понять второго переводчика. Ему пришлось искать третьего переводчика, чтобы перевел язык второго переводчика, и так до 30 переводчиков. 30-й переводчик перевел ему слова 29-го переводчика. Настолько был удивительный язык этого народа. Этот народ обратился к Зулькарнайну с такой просьбой, как говорит об этом Всевышний Аллах. Они сказали: «О Зулькарнайн, ведь Яджуч и Маджуч распространяют нечестие по земле. Не заплатить ли нам тебе для того, чтобы ты преградил нас от них?» То есть Яджуч и Маджуч – порочный народ, который не верил во Всевышнего Аллаха, творили много зла на земле. Они занимались грабежом, и у них с ихнего места только был один выход – с ихнего поселения, между двух скал, подобие ущелья. И народ обратился к Зулькарнайну с просьбой, чтобы он перекрыл этот выход для Яджуджа и Маджуджа. Зулькарнайн сказал на это: «То, в чем укрепил меня мой Господь, лучше». То есть здесь Зулькарнайн сказал народу, что он не пришел к нему ради денег и не нуждается в том, чтобы ему заплатили. Его целью была только борьба со злом и распространением единобожия. А Яджуч и Маджуч, этих два народа, были злотворящими народами, которые нужно было наказать за то, что они совершают. И также они не были единобожниками. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля передает слова Зулькарнайна. Того, кто несправедлив, мы накажем, а потом он будет возвращен к своему Господу, и накажет Господь его более тяжким наказанием. А кто уверовал и творил благое, для него награда, милость, хорошая. Таким был призыв Зулькарнайна, защита верующих от многобожников и распространения единобожия. И в этот раз Зулькарнайн решает наказать злотворящих и сказал: «Помогите мне силой, и я устрою между вами и Яджуч и Маджучем преграду. Принесите мне железо, то есть принесите мне все железо, которое у вас есть». Как говорит Всевышний Аллах, «Хатта иза сава байна ссадафейни кала нфуху, хатта иза джааляху наран кала атуни уфриг алейхи китра». И когда Зулькарнайн сравнял между двумя склонами, сказал: «Раздувайте огонь». И когда железо превратилось в огонь, сказал: «Принесите мне, и я вылью на это расплавленный металл». То есть получилась такая плотина. Железо, которое было залито железом, настолько крепкой получилась плотина, что даже Всевышний Аллах описал эту плотину и сказал: и не могли, то есть Яджуч и Маджуч, взобраться на эту плотину и не могли проломить ее. То есть Яджуч и Маджуч после этого не могли перебраться через эту плотину и не в состоянии были сломать ее из-за ее прочности. И как пришло в некоторых ривайтах хадисов, что они ежедневно пытаются проломить эту плотину для того, чтобы выйти. И до того момента, как им остается совсем немного, чтобы сломать эту плотину, они возвращаются со словами: «Завтра мы доделаем свое дело». По воле Всевышнего Аллаха и по милости его плотина принимает прежний облик. Зулькарнайн сказал, как передает Всевышний: قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. Это по милости Господа моего, а когда придет обещание Господа, Господь сделает порошком эту стену. То есть эта стена, которую Зулькарнайн залил, это плотина, которая служила для верующих защитой от этого народа, от Яджуч и Маджуч, была по милости Всевышнего Господа, так как Всевышний Аллах укрепил в этом деле Зулькарнайна. Однако Зулькарнайн здесь говорит о том, что Всевышний Аллах пожелает, что они когда-то выйдут, а выйдут они перед судным днем. Как передается в хадисе, что Яджуч и Маджуч, как мы уже сказали, постоянно стараются сломать эту стену, и после того, как остается совсем немного, лучи солнца начинают проникать, они возвращаются на свое место. И так будет до той степени, пока один из них не скажет: «Иншаллах, завтра мы доделаем свое дело». И когда один из них произнесет «Иншаллах», и они вернутся, вот эти слова послужат причиной того, что стена уже не вернется в прежний вид и останется такой же проломленной. И на следующий день они доломают и выйдут к людям. Приводит в имам Бухари и Муслима, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, описывал нам огромное количество этого племени, Яджуч и Маджуч. Пророк, саллаху алейхи вассалям, говорил, что Всевышний Аллах скажет в судный день: «О Адам!» И скажет Адам: «Перед тобой я, о Господь мой!» И скажет Аллах: «Выведи из своего потомства воскрешенных для огня!» И спросит Адам: «А кто для огня?» И скажет Всевышний Аллах: «Из каждой 1999 в огонь и только один в рай». И сахабы, после того, как услышали, как же так, из тысячи людей, которые являются потомками Адама, только один зайдет в рай, и пророк, саллаху алейхи вассалям, пояснил, что имеется в виду. Он сказал то, что среди людей есть два народа, Яджуч и Маджуч. Настолько их будет много, 999 большинство будет Яджуч и Маджуч, которые зайдут в огонь. И здесь также указание, то, что эти два племени являются потомками Адама, алейхи салям, то есть родом человеческим. Также приводится от Зайна бинту Джахш, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, однажды проснулся и сказал: «Нет божества, кроме Аллаха. Горе арабам от того зла, которое приблизилось к ним. Сегодня Яджуч и Маджуч сделали щель в стене». Это первый день, когда Яджуч и Маджуч сделали щель в стене. В этот первый день, когда Яджуч и Маджуч стали ломать стену. То есть во времена пророка, саллаху алейхи вассалям. После этого пророк, саллаху алейхи вассалям, соединил большой указательный палец и показал, что образовалась щель в стене. Но ежедневно, как мы сказали, эта щель зарастает, принимает стена прежний облик по воле Всевышнего Аллаха, по милости Его. Но придет день, когда один из этих племен скажет «Инша Аллах», и щель больше зарастать не будет, и на следующий день они доломают стену и выйдут к людям.